Глава 5. Назар. Я сидел в машине и ждал. Уже неделю я проводил свое время в ожидании под забором детского сада, вместо того, чтобы ехать и решать другие важные вопросы. Но это было нахрена ли арт важнее. Водителя, как всегда, отпустил, чему тот и был рад, уже, видимо, привыкнув к моим таким загонам. Нервно барабаня пальцами по рулю, неотрывно смотрел на хорошие железные ворота, периодически скидывая звонки мобильного. Не хочу отрываться от жизненно важного дела. Не хочу пропустить. Да, я четко знал нужное время, но приезжал раньше, чтобы, не дай бог, не пропустить, не профукать вспышку. И пока ни разу не профукал. Осталось немного, и я получу, что безумно хочу. Опираясь на руль подбородком, краем уха улавливаю легкую музыку из динамиков, постукиваю в такт. В Краснодар я окончательно вернулся 2 месяца назад. До этого последние полгода был частыми наездами. Сначала контролировал процесс смерти ненавистного деда, а потом долго и муторно вступал в права наследования. И вот я, 32-летний малыш, наконец-то свободен от конченного старого мудака. Теперь я владелец огромного аграрного холдинга и имею глобальные планы в сфере строительства в своем любимом регионе, в своей любимой стране. Я наконец-то вернулся туда, куда с дикой болью рвалась душа, а сердце постоянно ныло о своей половинке, о той, которую я так дерьмово растоптал и бросил. И, сука, понадобилось так много времени. Я снова разозлился на свои мысли, стукнув ладонью по рулю. Тот громко просигналил, а мимо проходящие мамаши со своими чадами подпрыгнули и стали меня ругать, вернее того, кто их напугал. Машина тонирована в полную задницу, меня совершенно не видно, поэтому не видел смысла как-то извиняться, да и не хотел. За мной припарковался новенький люксовый внедорожник. Я ненадолго отвлекся на его созерцание и чуть не просрал вспышку. Моя малинка вместе с Сашкой, какой же у меня большой сын, вышли из ворот садика и подошли к этой самой новой тачке. Я, не отрываясь, сжав зубы, смотрел, как Федоров целует ту, которая до сих пор царит в моем сердце, и жмет руку моему сыну. Он явно переигрывает, а я с ума схожу от ревности все эти долбаные полгода. Стоит только подумать, что этот мужик все это время целовал, ласкал и делал своей, мою, Яну. Бля, черная пелена перед глазами. И как бы меня ни выкручивало, а сделать пока ничего не могу. Меня нет в жизни Яны. Пока. «Ты правильный выбор сделал, сынок». Я стоял напротив его стола, проклинал его всей душой, жалея, что нельзя убить взглядом. Хотя для него это будет самая легкая смерть. А я сейчас безумно хотел, чтобы этот старый мудак мучился, харкал кровью и молил меня о пощаде. Но вместо этого мой дед, Никольский Степан Васильевич, бодро встал с кресла, прошел по кабинету к мини-бару, плеснул в 2 бокала по порции выдержанного вискаря и передал 1 мне. «За новую жизнь! За нового Никольского!» «Пошел нахрен!» Оттолкнул его руку с бокалом и сел в кресло, скрестив руки на груди. «Моя жизнь разрушена до руин. Моими же руками с его подачи». Он тосты гласит. «Ненавижу». «Не злись, Назар. Ты все правильно сделал. Теперь они будут жить хорошо и в безопасности». На последнем дед ухмыльнулся, зная мою болевую точку. «Я очень на это надеюсь, иначе я все сделаю для того, чтобы от твоего бизнеса, тебя и твоей фамилии, ничего не осталось. Даже гребаной памяти». Нагнулся и оперся локтями на свои ноги, пронзая ненавистью последнего члена своей семьи. «Успокойся, Назар. Мы пришли к соглашению, даже письменно. Поэтому можешь расслабиться и спать спокойно». «У тебя, блядь, есть правнук, и ты, не моргнув глазом, выкидываешь его из своей жизни». От моего гневного крика не было никакого толка. Дед даже бровью не повел. Снова опустился в свое чертово индивидуальное кожаное кресло и оперся подбородком на сцепленные руки. «Да, мы это уже не раз проходили. Но я не мог принять то, что по указке умалишенного старика должен бросить самых любимых на этой земле людей. Ты правильно сказал. Из своей жизни. И твоей. Он мой запасной вариант и рычаг давления на тебя. Не будь твой отец ведомой овцой, то не было бы всего этого. Дед развел руками, мол, не я виноват в сложившейся ситуации. Отец выбрал свою жизнь. И правильно сделал. Меня радует, что ты так его защищаешь. Он предал меня. И теперь ты отыгрываешься на мне? Нет, я возвращаю свое. Федоров с дебильной улыбкой влюбленного мужика садит в свою новую тачку моего сына, а потом и мою жену, бывшую, но не для меня. Пусть весь мир думает, что мы бывшие. Я же продолжаю Малинку считать своей настоящей, хоть и не хранил верность последние 5 лет, как, в принципе, и она. Хмыкаю злобно, ведь предъявить ничего не могу. Понимаю, что сам ее бросил. Бросил ту, без которой подыхаю до сих пор. Но не исчез из ее жизни навсегда. Не забыл и никогда не забуду. Да, я не смог окончательно, а именно в целях безопасности, отойти от своей семьи. Через год стал понемногу переводить деньги Малинке, оправдываясь перед совестью, называя их настоящими алиментами. Благо, друзья были и остались настоящими. Помогли с конфиденциальностью, и Янка так и не поняла, откуда на протяжении стольких лет ей сыпались все крупнее и крупнее суммы. Те же друзья помогли и с информацией по семье, каждый месяц полный отчет о Малинке и нашем сыне. И пока не появился Федоров у нее на горизонте, я спокойно работал как ненормальный. Как-то жил и мечтал феерично вернуться, когда испустит дух мой самый главный враг. Мой родной дед. И вот я здесь, дома. Только дом мой уже занят другим мужиком. А я на обочине, где мне остается только наблюдать за любимой женщиной со стороны из тонированного седана, злиться на себя, на деда, на жизнь и, конечно, на Федорова, который сейчас имеет полное право обнимать Яну, целовать ее и... Твою мать! Снова стукнул по рулю, благо тот не засигналил. Да, я каждый день последнюю неделю после работы встречал и провожал самых дорогих мне людей, впитывая их образы, наслаждаясь улыбками и не смея влезать в их жизнь. Знаю, что не имею права после того, как сам отодрал от себя тех, кого безумно любил и до сих пор люблю. Теперь мой удел — наблюдать со стороны, как, впрочем, и все годы, что был вдали от них. У меня уже целый альбом взросления моего сына Сашки и преображения моей жены. Двинул следом за тачкой Федорова, съедаемый дикой ревностью и таким же диким желанием набить тому морду лица лишь за то, что он прикасается к той, которой я больше не могу, но хочу безумно. Федоров удивил. Вместо того, чтобы отвезти мою семью домой, повез их в ресторан. Перед Яной выпендриваешься, Боря. Только когда они вошли в помещение, дал по газам, выруливая на федеральную трассу. Там сейчас можно выпустить пар, что я и сделал. Выжил измеренно около 200, плевать на скоростные камеры, и спустил пар скоростью и диким выбросом адреналина. Сейчас я крутой бизнесмен, почти олигарх с хреновой тучей нулей на многочисленных счетах. Я мог купить и получить практически все, что хочу. Почти. Но не тех, ради которых я жил последние годы и строил все, что потом непременно передам своему сыну. Вот только вопрос. А сын знает обо мне? Снова вдавил педаль газа, выметая горькие мысли из головы, чувствуя, как приятно рычит движок. Через час я парковался на подземной парковке нового ЖК моей будущей компании. Спецом купил пентхаус. Прощупывал почву и открыто демонстрируя себя как преемника старого хрыча. Кристен ожидаемо ждала, не ложилась спать, чтобы получить новые инструкции. Красивая женщина, но у меня уже к ней отлегло, а ее помощь нужна. Именно поэтому она сейчас здесь, встречает и смотрит, как голодная кошка на жирные сливки. «Алло, wie lange bist du schön?» «Привет, ты долго?» «На русском, Крис». «Привычка, прости». Она подошла ко мне и хотела помочь с пиджаком, но я лишь устало отвел руки Кристен и пошел в свою спальню. У нас все кончено еще 2 месяца назад. Сам порвал отношения, зная, что мне она не нужна здесь, в России, там, где рядом Яна, моя малинка. Ведь всегда знал, что не нужны мне серьезные отношения. Не будет у меня второй такой, как моя Яна. Я чертов однолюб, и хоть стреляйся, но факт. От этого и хорошо, и хреново. Ведь до конца дней буду по одной женщине мучиться и страдать. Но винить могу только себя. Крис честно признался. Не жалел ее чувств. Компенсировал ее время и вроде не сильно обидел, хотя... мне плевать. Но вскоре понял, что мне нужна будет помощь Кристен. Она поняла и приняла. И вот она здесь, пытается репетировать роль моей временной женщины. Но пока рано. Моя главная цель — получить полный контроль над строительным рынком и вернуть свою семью. Стянул рубашку, хмыкая самому себе. Если с первым я быстро справлюсь, есть ресурсы и силы, то со вторым будет очень нелегко. Моя малинка всерьез рассматривает Федорова как потенциального мужа. А этот мужик строит насчет моей жены грандиозные планы. Пора выходить из тени в свет. Что ж, Борис Федоров оказался еще тем легким делом. Я изучал его, а он изучал созданный специально для него образ охренительного бизнесмена и европейского архитектора в моем лице. Это было несложно, ведь архитектура — моя основная специальность. Даже пробовал работать в бюро. Нравилось, пока дед не вышел на меня. Скрывать свои истинные намерения в плане бизнеса долго не собирался. Мы быстро пришли к нужным договоренностям, а я поставил условие, от которого тот не отказался, посчитав это моей прихотью. Но и этого мне было мало. Я хотел видеть Яну, понять по ее глазам, насколько у нее с Боренькой серьезно, опоздал я или все же нет. Поэтому настоял на ужине в комфортной обстановке со своими половинками. Федоров был не против и уверял, что обязательно будет со своей невестой, с моей малинкой. Жал ему руку, а у самого челюсть сводила от необходимости держать приветливую улыбку. И вот момент моего грандиозного и фееричного появления перед малинкой настал. Ликовал я? Немного. Так давно этого хотел, мечтал. Считывал каждую эмоцию моей бывшей жены, всматривался в ее красивое лицо вблизи. Какие сладкие губы. Малина. Озарила меня, когда еле оторвался от мягких и сочных губ Яны. Уже на втором свидании я нагло сорвал поцелуй. Ну как сорвал. Прижал к себе девушку, пятерней закапываясь в ее мягкие волосы, слегка сжимая и удерживая голову. Яна тогда не ожидала. Уперлась ручками мне в грудь, в кулачках сминая футболку. Расширила свои глазища, не зная, пугаться или предвкушать. Ведь и так понятно было, что будет дальше. А дальше я, как голодающий с Поволжья, накинулся на ее губы, усиливая поцелуй после тихого стона. Увлажняющая помада. Яна с трудом фокусировала на мне свой слегка затуманенный взгляд, а я уже вовсю жаждал продолжения. Но тащить ее на втором свидании в койку как-то не камильфо. Вкусная. Помада? Ты. И помада тоже. Малинка.